Глава первая. В ненатянутом виде большой кумбраильский лук имеет более 5 футов в длину. Он делается из сердцевины тисового дерева. Он бьет на 2 сотни шагов, а в умелых руках и на все 3, и с близкого расстояния вполне способен пробить кирасу. Тот лук, что держал в руках Ваэлин, был слегка потолще большинства из них, и отполированная до блеска древесина говорила о том, что стреляли из него много и часто. Хозяин лука был весьма меток. Он выпустил стрелу с остальным наконечником прямо в одоспешенную грудь некоего Мартиля Альджелнека, обходительного молодого аристократа, обожавшего поэзию и имевшего несколько утомительную склонность непрерывно рассказывать о своей невесте, по его словам, самой прекрасной и доброй деве во всем Азраиле, а то и во всем мире. Увы, увидеться с ней ему было более не суждено. Глаза у него были открыты, но лишены каких-либо признаков жизни, губы были испачканы кровью и рвотой, признаками мучительной смерти. Кумбраильские лучники имели обыкновение смазывать наконечники своих стрел смесью корня джофрила и гадючего яда. Хозяин лука лежал в нескольких ярдах. Из руки у него торчала стрела Ваэлина, а шея была сломана в результате падения с березы, на которой он прятался. «Ничего», — сказал Баркус, пробираясь через сугробы. Рядом с ним шли Каэнис и Дентос. Похоже, он был один. Баркус пнул голову убитого лучника. Голова безвольно мотнулась на сломанной шее и опустился на колени, чтобы обобрать труп. «А куда делись все солдаты?» — спросил Дентос. «Разбежались», — сказал Ваэлин. «Вероятно, вернувшись в лагерь, мы найдем большинство из них там». «Трусы проклятые!» — Дентос посмотрел на Мартиля Альджелнека. «Что, они его не любили, что ли?» «По-моему, он был довольно славный малый, ну, как для благородного». «Эти так называемые солдаты, брат, сброд, который удалось нагрести по варенсхолдским темницам», — сказал ему Каэнис. «Они верны лишь самим себе и никому более». «Коня его нашли?» — спросил Ваэлин. Ему совсем не улыбалось тащить покойного аристократа в лагерь на себе. «Норта сейчас приведет», — сказал Баркус, вставая и побрякивая несколькими медиками, которые он нашел в карманах лучника. Баркус бросил Ваэлину кумбраильский колчан. Стрелы в нем были черны, как уголь, и оперены вороновыми перьями. Их враги любили расписываться под своей работой. «Себе хочешь оставить?» — Баркус кивнул на лук. «А то я мог бы выручить за него 10 серебряных, когда вернемся в город». Ваэлин стиснул оружие. «Я хотел поучиться из него стрелять». «Ну, удачи тебе. Насколько я знаю, эти ублюдки этому всю жизнь учатся. Владыка Фьефа заставляет их тренироваться каждый день». Баркус взглянул на жалкую горсть медиков у себя на ладони. «Вот только платит он им что-то маловато. Эти люди сражаются за своего бога, а не за своего лорда», — сказал Каэнис. «Деньги не представляют для них особого интереса». Они стащили с Альджалнека доспехи и взвалили его поперек седла его собственного коня. Баркус потянулся было за кошельком убитого, но Норта ударил его по руке. «А что такого? Ему-то уже не понадобится». «Ради веры, Баркус», — рявкнул Норта. «Мы уже 7 месяцев как покинули дом. Можешь больше не воровать!» Баркус пожал плечами. «Ну, я уже привык». 7 месяцев, — думал Ваэлин, пока они возвращались в лагерь. Уже 7 месяцев они охотились за кумбраильскими отрицателями в лесу Мартиши с помощью, если можно так выразиться, Линдона Альгистиана и его свежесозданного пехотного полка. Линдона Альгистиана, который почему-то зажился на месяц дольше срока, назначенного королем, и с каждым днем Ваэлин все сильнее чувствовал, как тяготит его навязанная сделкой ноша. Обстановка тоже не способствовала веселью. Мартиша был не Урлиш, этот лес был еще темнее и гуще, и деревья тут стояли так плотно, что местами чащоба делалась практически непроходимой. Вдобавок земля здесь была неровной. Повсюду ложбины да овраги, представляющие собой идеальные места для засады, и лошадей из-за этого пришлось оставить. Они постоянно ходили с натянутыми луками, со стрелами, наложенными на тетиву, И только их аристократы упорно разъезжали верхом, представляя собой удобные мишени для прячущихся на деревьях кумраильских лучников. Из 15 молодых аристократов, что отправились в Мартиши с Линденом Альгистианом, четверо уже были убиты, а еще трое ранены так тяжело, что их пришлось отправить в освояси. Впрочем, солдаты несли куда более тяжелые потери. Из 600, что записались в полк по своей воле или помимо нее, не стало уже больше трети. Кто-то погиб, кто-то заблудился в лесу, а некоторые, небось, дезертировали при первой же возможности. Они не раз находили людей, пропавших несколько недель тому назад, замерзшими в снегу или привязанными к дереву и замученными до смерти. Пленные их врагам были ни к чему. Невзирая на потери, небольшому контингенту орденских все же удалось одержать несколько побед. Месяц назад Каэнис вывел их по следам на отряд из более чем 20 кумбраэльцев, которые пробирались по дну ручья. Уловка хитрая, но бесполезная, если по следу идет Каэнис. Орденские преследовали их несколько часов, пока враги наконец не остановились передохнуть. Это были люди с суровыми лицами, одетые в собольи меха и штаны из выделанной лосиной кожи. Свои боевые луки они несли за спиной, не ожидая нападения. Половина рухнула после первого же залпа, остальные развернулись и бросились бежать вдоль русла. Братья выхватили мечи и кинулись в погоню. Ни один из кумбраильцев не ушел, ни один не стал молить о пощаде. Каэнис был прав, эти люди сражались за своего бога и были не против умереть за него. Через несколько миль показался лагерь. На самом деле, скорее форт, чем лагерь. Когда они только пришли сюда, они попытались было выставлять часовых, но это просто предоставило врагам возможность попрактиковаться в ночной стрельбе, и Линдону Альгистиану пришлось отдать приказ валить деревья и строить частокол — угрюмый ряд заостренных бревен, расположившийся на одной из немногих имеющихся в Мартише полян. Вайлин и большинство орденских терпеть не могли это сырое гнетущее место и большую часть времени проводили в лесу, отправляясь в дозор небольшими группами, разбивая свои собственные лагеря, которые они переносили каждый день, играя в смертельные догонялки с кумбраэльцами, пока солдаты Альгистиана прятались за своим частоколом. Вылазка злосчастного Мартиля Аль-Джалнека была первой за несколько недель, и то людям, которых он возглавлял, пришлось пригрозить поркой, прежде чем они согласились пойти. И кончилось тем, что эти люди обратились в бегство после первого же выстрела. У ворот в чистоколе их встречал крепко сбитый брат, свирепо глядящий из-под насупленных лохматых сидеющих бровей. Рядом с ним был громадный барбос с серой пятнистой шкурой и таким же свирепым взглядом, как у хозяина. Брат Макрил. Вайлин приветствовал его легким поклоном. Макрил был не любитель разводить церемонии, но ему все же следовало оказывать почести как старшему над братьями, особенно в присутствии солдатни Альгистиана. Некоторые из солдат ошивались возле ворот, опасливо переводя взгляд с трупа Аль-Джалнека на темную стену леса, как будто опасаясь, что из тени в любой момент может со свистом вылететь кумбраильская стрела. Вайлину удалось скрыть свое удивление, когда, явившись по вызову аспекта, он обнаружил в его комнате Макрила, который созерцал красную ромбовидную тряпицу у себя на ладони. Его грубое лицо выглядело озадаченным. «Вы двое знакомы, я полагаю», — сказал аспект. «Мы встречались во время моего испытания глушью, аспект. Брат Макрил назначен командующим нашей экспедиции в лес Мартиши», — сказал ему аспект. «Его приказам будете подчиняться, не рассуждая». Очевидно, немногие знали Мартиши лучше Макрила, если не считать мастера Хутрила, которого, однако, нельзя было отрывать от его обязанностей в доме ордена. В их отряд входило всего 30 братьев, в основном опытные воины, служившие на северных границах. Они, похоже, как и Вейлин, опасались Макрила, но он быстро показал себя искусным тактиком, хотя его стиль командования был несколько грубоватым. «И часа не прошло, бля!» — буркнул он. «Вам же было велено в течение 2 дней ходить дозором к югу отсюда!» Люди лорда Аль-Джалнека разбежались. — объяснил Норта. — Мы не видели смысла там оставаться. — А тебя, сопля, никто не спрашивал, — отрезал Макрил. Он с самого начала не взлюбил их всех, но большая часть его желчи доставалась Норте. Его пес Мордаш зарычал в знак согласия. Вайолин понятия не имел, где Макрил взял эту зверюгу. Очевидно, в травильных собаках он после меченого разочаровался и вместо этого завел себе самого здорового и злющего охотничьего пса, какого только сумел найти, не обращая внимания на его породистость. Кое-кто из солдат успел обзавестись шрамами, наглядно демонстрирующими, что Мордаш не любит, когда его гладят или смотрят в глаза. Норта ответил Макрилу взглядом, говорящим о том, что нелюбовь их полностью взаимна. Вайолин то и дело задумывался о том, что будет, если оставить этих двоих наедине. «Мы сочли, что лучше всего будет вернуться и привести тело, брат», — сказал Вайолин. «А нынче вечером мы уйдем в дозор одни». Макрил перевел недобрый взгляд на Вайолина. «Некоторые из солдат вернулись. Утверждают, что, мол, мерзавцев было не меньше 50. Макрил кумбраильцев иначе как мерзавцами не называл. «Скольких вы добыли?» Вайолин взвесил на руке боевой лук. «Одного». Лохматые брови Макрила сдвинулись. «Одного из 50? «Там один и был, брат». Макрил тяжко вздохнул. «Пожалуй, стоит доложить лорду. Пусть напишет еще одно письмо». Лорд Линден Альгистиан был высок и хорош собой, улыбчив и остроумен. Он был отважен в бою и ловко владел мечом и копьем. Вопреки утверждению короля, он оказался весьма неглуп, а его кажущаяся надменность была не более чем самоуверенностью юнца, который многого добился за свою короткую жизнь и не видел особых причин скрывать, что доволен собой. Вайолин, к своему немалому сожалению, обнаружил, что молодой аристократ ему нравится, хотя он вынужден был признать, что командир из Альгистиана отвратительный. В нем просто не было необходимой жесткости. Он не раз грозил своим людям поркой, но до сих пор так никого и не наказал, невзирая на многочисленные проявления трусости, пьянства и на то, что лагерь в целом позорил солдатское звание. Братья, когда они приблизились к его шатру, Альгистиан приветствовал их широкой улыбкой, которая тут же исчезла, когда он увидел труп, переброшенный через седло. Очевидно, никто из беглецов не потрудился сообщить ему новости. «Мои соболезнования, милорд», — сказал Вайолин. Он знал, что эти двое дружили с детства. Линден Альгистиан с убитым горем лицом подошел к трупу и ласково коснулся волос убитого друга. «Он погиб, сражаясь?» — спросил он, немного погодя, охрипшим от волнения голосом. Вайолин увидел, как Норта открыл рот и поспешно перебил его. В разговорах с лордом Альгистианом Норта давал волю жестокой стороне своей натуры и без колебаний осыпал его почти неприкрытыми оскорблениями и упреками. Он держался весьма отважно, милорд. Мартиль Алджелнек плакал, как ребенок. Стрела засела у него в животе, он судорожно хватался за Вайолина, свет жизни в его глазах мало-помалу угасал, его выворачивало наизнанку. Под конец он попытался что-то сказать, Вайолин был в этом уверен, но захлебнулся желчью и пробулькал что-то невнятное. Наверное, хотел что-то передать своей возлюбленной. Теперь уж и не узнаешь. «Отважно», — повторил Альгистиан, слегка улыбнувшись. «Да, он всегда был отважен». «Его люди разбежались», — сказал Норта. «Всего одна стрела, и они разбежались. Этот ваш полк — всего лишь сборище уголовников и мерзавцев». «Довольно», — рявкнул брат Макрил. Подошел сержант Крельник, четко отдал честь Альгистиану. Крельник был плотный мужчина, под 50, с лицом, изборожденным шрамами. Солдат он держал в ежовых рукавицах. Один из немногих опытных солдат в полку. Крельник с 16 лет служил в королевской страже. Альгистиан благоразумно сделал его главным сержантом и возложил на него ответственность за дисциплину. Но, невзирая на все усилия Крельника, описание Норты вполне соответствовало истине — сборище уголовников и мерзавцев. «Я прикажу сложить костер, милорд», — — сказал сержант Крельник. — Надо придать его огню сегодня вечером. Альгистиан кивнул и отступил от трупа. — Да, благодарю вас, сержант, и вас, братья, за то, что привезли его сюда. Он отвернулся к своему шатру. — Брат Макрил, брат Ваэлин, разрешите вас на минутку? В шатре Альгистиана не было предметов роскоши, как в шатрах прочих аристократов. Все свободное место было занято его оружием и доспехами, за которыми он ухаживал сам. Большинство прочих лордов привезли с собой по паре слуг, но лорд Альгистиан, по-видимому, умел сам заботиться о своих нуждах. «Прошу вас, братья». Он жестом предложил им сесть и подошел к небольшому складному столику, за которым работал с многочисленными бумагами, с какими приходится иметь дело командиру полка. «Королевское послание», — сказал он, взяв со стола вскрытый конверт. При виде королевской печати сердцебиение у Ваэлина участилось. «Лорду Альгистиану, командиру 35-го пехотного полка, от его величества Януса Аль-Ниерена», — прочел Альгистиан. «Милорд, примите мои поздравления с тем, что сумели продержать полк в походе в течение столь длительного времени. Менее одаренные командиры, несомненно, избрали бы более очевидный путь, постаравшись как можно быстрее выполнить королевское поручение и очистить лес Мартиши. Однако вы, очевидно, замыслили чрезвычайно тонкую военную хитрость, настолько тонкую, что я, право, не в силах постичь ваших замыслов отсюда, из столицы. Возможно, вы припоминаете, что аспект Орлин любезно предоставил вам отряд братьев шестого ордена, братьев, для которых аспект уже давно нашел бы другое применение. Я слышал, что среди них находится сын моего бывшего владыки битв. Я уверен, что он унаследовал отцовскую добросовестность и готовность быстро выполнять приказы своего короля. Быть может, вам стоит обсудить свои планы с этими братьями? Возможно, они будут столь добры, что смогут вам что-нибудь посоветовать. Ваэлин с ужасом обнаружил, что руки у него трясутся, и спрятал их под плащом, надеясь, что остальные подумают, будто он просто замерз. «Вот так, братья», — сказал Альгистиан, обводя их взглядом с неподдельным отчаянием. «Видимо, мне действительно придется просить вашего совета». «Мои советы вы уже слышали?» «И не раз, милорд», — сказал Макрил. «Устройте показательную порку. Самых ленивых и трусливых выставьте за ворота без оружия и предоставьте сержанту Крельнику навести порядок по своему разумению». Альгистиан потер виски, на лбу у него залегли морщины от усталости. «Но такими мерами сердца солдат не завоюешь, брат. В жопу их сердца! Добиться любви своих солдат мало кому удается. Большинство командиров держатся на страхе. Заставьте их вас бояться, и тогда вас зауважают. Может, тогда они и в самом деле начнут убивать кумбраэльцев?» «По тону письма Его Величества очевидно, что у нас осталось не больше нескольких недель, чтобы покончить со здешними делами. И, вопреки предположениям короля, должен признать, что у меня нет никакой военной хитрости, которая могла бы помочь уничтожить Черную Стрелу и его когорты. И даже если я соглашусь пойти на меры, которые вы предлагаете, на то, чтобы одержать победу в этом треклятом лесу, уйдет больше времени, чем у нас есть». «Черная Стрела». Это имя они услышали от единственного пленника, которого сумели захватить за 7 месяцев, лучника, которого подстрелил Норта. Пленник прожил достаточно долго, чтобы высказать свою ненависть и бросить им вызов, воззвать к своему богу, чтобы тот принял его душу, и помолиться о прощении за то, что он потерпел поражение. Над их вопросами он только смеялся. «Чем можно пригрозить умирающему?» В конце концов, Ваэлин отослал прочь всех остальных, сел рядом и протянул пленнику свою фляжку с водой. «Пить хочешь?» Глаза кумбраэльца вызывающе сверкали, но кровь жизни вытекала из жил, и его терзала жажда, доводящая до безумия. «Я вам ничего не скажу». «Я знаю». Ваэлин поднес фляжку к губам пленника, и тот стал пить. «Как ты думаешь, простит он тебя? Бог-то ваш». «Отец мира велик в сострадании своем», — яростно бросил умирающий. «Он поймет слабость мою и силу мою. и возлюбит меня и в слабости, и в силе». Вайолин увидел, как человек схватился за засевшую в боку стрелу и слегка всхлипнул. «За что вы нас ненавидите?» — спросил он. «Зачем убиваете нас?» Стон боли превратился в хриплый, горький смешок. «А зачем вы убиваете нас, а, брат? Вы явились сюда вопреки договору. Ваш лорд обещал, что вы не станете распространять слово о вашем боге в иные фьефы. Слово его нет границ и пределов. И не служителям ложной веры ставить ему границы. Черная стрела привел нас сюда, чтобы оборонять тех, кого вы бы перерезали, служа вашей ереси. Он знал, что мир между нами есть предательство, гнусное богохульство». Он осекся и зашелся неудержимым кашлем. Вайолин пытался вытянуть из него что-нибудь еще, но кумбраэлец только и твердил, что о своем боге, и слова его становились все менее связанными по мере того, как жизнь покидала его. Вскоре он потерял сознание, и через несколько минут его дыхание остановилось. Вайолин почему-то пожалел, что не спросил, как его имя. «А вы, брат Вайолин?» Вопрос Альгистиана заставил его вернуться к действительности. «Наш король, похоже, доверяет вашим суждениям. Можете ли вы посоветовать мне способ привести эту кампанию к завершению?» «Положить конец этому кровавому фарсу и вернуться домой». Эту мысль Вайолин оставил невысказанной. Альгистиан не мог уйти из леса, не добившись победы, или, по крайней мере, хоть чего-то похожего на победу. «А король вообще хочет, чтобы он отсюда не ушел», — напомнил себе Вайолин. «Тебе надо выполнить условия сделки». «Кто говорит, что его величество не способен отменить то, что он сделал?» «Лучники черной стрелы преследуют ваших людей, стоит им только выйти за ворота», — сказал он. «А нас с братьями нет. Мы охотники, что явились в их лес, и кумбраэльцы нас боятся. Вашим людям тоже следует сделаться охотниками, по крайней мере тем, кто способен этому научиться». Макрил фыркнул. «Да этих людишек мимо горшка не мочиться не научишь, не то чтобы быть охотниками. Наверняка среди них есть люди, способные к обучению. Вера учит нас, что даже в самых отпетых могут найтись свои достоинства. Я предлагаю отобрать нескольких из них, человек 30, не больше. Мы будем их обучать, они будут отвечать перед нами. Организуем вылазку, найдем один из лагерей черной стрелы и разорим его. После того, как нам удастся одержать первую победу над кумбраэльцами, прочие солдаты тоже воодушевятся». Вайолин помолчал, набираясь мужества сказать то, что надо было сказать. «Людей особенно воодушевит, если вы, милорд, лично возглавите вылазку. Солдаты уважают командиров, которые делят с ними любые опасности. А в сумятице боя может случиться многое. Стрела может легко промахнуться мимо цели». Альгистиан погладил редкую щетину у себя на подбородке. «Брат Макрил, вы согласны с предложенным планом?» Макрил искоса взглянул на Вайолина, подозрительно насупил массивные брови. «Он понимает, что что-то не так», — догадался Вайолин. «Он это чует, как гончая, уловившая непривычный запах». «Попробовать стоит», — сказал Макрил, помолчав. «Хотя отыскать их лагерь не так-то это просто. Эти мерзавцы умеют путать следы. Братья шестого ордена считаются лучшими следопытами во всем королевстве», — сказал Альгистиан. «Если их лагерь можно отыскать, вы его отыщете, я уверен». Он хлопнул себя по колену, заметно оживившись при мысли о том, что его проблема имеет таки решение. «Спасибо вам, братья. Этот план и впрямь должен сработать». Он встал, взял со спинки стула волчью шкуру и накинул ее себе на плечи. «Что ж, за дело, нам многое предстоит сделать». Фамилий ни у кого из солдат, похоже, не было, их знали в основном по кличкам из их преступного прошлого — Шнырь, Красный Нож, Шустрила и тому подобное. 30 кандидатов на обучение отобрали с помощью простейшего испытания. Заставили весь полк бегать вокруг чистокола. И взяли тех, кто продержался дольше прочих. Солдаты выстроились в 3 шеренги по 10 человек, злобно зыркая на Макрила, пока тот излагал им правила, которым отныне будет подчиняться их жизнь. Любого, кто напьется без дозволения, выпарют. Того, кто напьется пьян больше одного раза, выгонят из полка. А если кто из вас, говнюков, думает, будто это бесплатный билет до дома, так имейте в виду, что тем, кого выгонят, придется выходить из мартиша на своих двоих в одиночку и без оружия. Макрил выдержал паузу, чтобы до них дошло. Человек, который в одиночестве отправится в лес мартиши, без каких-либо средств себя защитить, глазом не успеет моргнуть, как окажется привязанным к дереву с выпущенными кишками. «Зарубите себе на носу, жалкая шайка вороватых мерзавцев!» — гремел Макрил. «Лорд Альгестиан дал шестому ордену дозволение натаскивать вас, как мы сочтем нужным. Отныне вы принадлежите нам». «Мы на это не подписывались», — угрюмо проворчал желтолицый человек в первом ряду. «Мы на королевской слу...» Макрил дал ему в челюсть, и желтолицый растянулся на земле. «Брат Баркус», — рявкнул Макрил, перешагивая через распростертого солдата, — «10 розок этому человеку и лишить рома на неделю». Он обвел взглядом оставшихся. «Кто-нибудь еще желает обсудить условия службы?» На следующий день Каэнис с Дентосом ушли в лес. Им было поручено отыскать кумбраильский лагерь, пока солдаты проходят обучение. Двойная угроза порки и смерти оказалась великолепным стимулом к дисциплине и усердию. Солдаты повиновались каждому приказу, выдерживали забеги по снегу длиной в несколько миль, терпели болезненные уроки мечного и рукопашного боя, почтительно внимали Макрилу, который пытался вдолбить в них основы выживания в лесу. На самом деле они держались чересчур почтительно, выглядели чересчур запуганными, а Вайолин знал, что запуганный солдат — плохой солдат. «Не переживай», — говорил ему Макрил. «Главное, чтобы они больше боялись нас, чем тех мерзавцев, и все будет в порядке». Вайолин взял на себя уроки мечного боя, в то время как Баркус наводил на солдат ужас своим подходом к рукопашному бою, не подразумевающим решительно никаких правил. Норта быстро оставил попытки научить их стрельбе из лука, у них было недостаточно ловкости и опыта, и вместо этого сосредоточился на арбалете, оружие, которым даже самый неуклюжий способен овладеть за несколько дней. К концу первой недели их небольшой отряд уже способен был пробежать 5 миль, не жалуясь и не конюча, перестал бояться ночевать за пределами частокола, и большинство уже могли попасть в мишень из арбалета за 20 шагов. Им по-прежнему недоставало умения фехтовать и сражаться в рукопашную, однако Вайолин видел, что они, по крайней мере, умеют уже достаточно, чтобы пережить хотя бы первую встречу с людьми Черной Стрелы. Легенды о Вайолине, как обычно, опережали его, и солдаты относились к нему со смешанным благоговением и страхом. С Нортой и Баркусом они еще время от времени могли перекинуться парой слов, но в присутствии Вайолина хранили молчание, как будто одно лишнее слово сулило им быструю гибель. Тем более, что Вайолин постоянно пребывал в угрюмом настроении, отчего сделался вспыльчив и частенько раздавал удары деревянным посохом, который использовал на фехтовальных тренировках. По временам он ловил себя на том, что разговаривает совсем как мастер Солис. Это его настроение не улучшало. Альгестиан решил тренироваться вместе с солдатами. Он наравне со всеми участвовал в забегах и получал ссадины на тренировках. Линдон оказался недурным фехтовальщиком и был достаточно высок и силен, чтобы как минимум попытаться противостоять Баркусу в рукопашном бою. Он постоянно стремился ободрять солдат. Во время забегов поднимал на ноги упавших и помогал им бежать дальше, и бурно одобрял их жалкие успехи в мечном бое. Вайолин обнаружил, что солдаты мало-помалу начинают уважать молодого аристократа. Прежде его за спиной называли не иначе, как сопливый недоумок, теперь же он сделался просто его светлость. Настроение у солдат по-прежнему было угрюмое. К Вайолину и его братьям они любви не питали, но Альгестиан сделался человеком, достойным товарищеского отношения. И при виде того, как он сходится в поединке со своими солдатами, депрессия Вайолина усугублялась. Убийца! Этот голос начал преследовать его в тот день, когда они взялись за тренировки. негромкое, всеведущее бормотание в глубине души, нашептывающее ужасную истину, наемный убийца. Ты ничем не лучше тех мерзавцев, что убили Микеля. Король сделал тебя своей марионеткой. Ну что, брат, как вы считаете? Аль-Гистиан шагал по снегу в его сторону. Лицо у него раскраснелось от напряжения и сияло оптимизмом. Сумеют они выполнить задачу? Еще дней через 10, милорд, — отвечал Вайлин. Им еще многому следует научиться. Но они ведь уже сделали большие успехи, как вам кажется? По крайней мере, теперь их можно назвать солдатами. Скорее мясом, прикрытием для твоего обмана, приманкой в твоей ловушке. Это правда, милорд. Жаль, что брат Ялин не дожил, чтобы это увидеть, верно? Брат Ялин был представителем 4-го ордена в их экспедиции. Официально он нес ответственность за то, чтобы докладывать об их успехах аспекту Тендрису. Первые недели в лесу он провел, утверждая, что не может выходить за чистокол, потому что сейчас важнее всего обучить солдат катехизису благочестия. Увы, вскоре он слег с сильным приступом дизентерии и вскоре умер. Откровенно говоря, по нему никто особо не тосковал. «Мне кажется странным, что аспект Тендрис не прислал замену брату Яллину», — заметил Вайлин. Аль-Гистиан пожал плечами. «Быть может, счел путешествие слишком опасным». «Быть может». «А быть может, он просто ведать не ведает, что брат Ялин умер». «Невольно думается, уж не посылает ли кто-нибудь аспекту Тендрису регулярных отчетов от имени брата Ялина?» «Ну, это же просто немыслимо, брат». Аль-Гистиан расхохотался и отошел в сторону подбадривать криками группу людей, боровшихся поблизости. «Ну, отчего же ты не противный?» — подумал Вайлин. «Мог бы и облегчить мне задачу». «А с чего ты взял, что убийство должно быть легкой задачей?» — тут же откликнулся неумолимый голос.